той игре предо мной странный спор сетевой. Увлеченно вели люди прежней земли перепиской простой из эпохи иной. И казалось, я с ними давно был знаком, хоть и лиц их не знал. Обсуждая наш мир в старом чате ночном, я их нрав непростой вспоминал. Кто-то знал, конструктив, вежлив был и учтив, а иной словно враг, без причин просто так, лишь других унижал, глупой ссоры искал. Но внезапно их лица открыл мне экран, я прозрел лишь сейчас. Мы в основе своей одинаковы все, лишь настройки различные у нас. И в этот миг в каждом смог я узнать себя. В чем-то большом, важном, каждую жизнь любя, я ощутил, словно сам я играл за всех. В жизни большой, сложной, вместе за веком век.